перекати камень. Узнав, как Сизиф избежал смерти вторично, Зевс, Арес, Гермес и Аид довольны не были. Однако Персефона вынесла вердикт: решение одного бессмертного не может быть обжаловано другим. Когда почти через полвека безмятежной и цветущей жизни смертный удел Сизифовой жены взял свое, истек и срок договора между Персефоной и Сизифом. Танатос нанес ему третий и последний визит. На сей раз Сизиф уплатил Харону пошлину и пересек Стикс, как полагается. Гермес ждал его на дальнем берегу. «Так-так-так, царь Сизиф Каринфский, врун, мошенник, разбойник, прохиндей, любо-дорого сердцу моему! Ни одному смертному не удавалось надурить смерть и одного раза. Ты же ухитрился дважды. Молоток!» Сизиф поклонился. «Подобное достижение заслуживает шанса на бессмертие. Пошли со мной». Гермес повел Сизифа вниз по бесчисленным коридорам и галереям в громадную пещеру. От пола к своду устремлялся исполинский пандус. Внизу покоился валун, озаренный столпом света. «Верхний мир», — сказал Гермес, объясняя, откуда свет. Сизиф разглядел, что пандус ведет к квадратному отверстию в своде, через который пробивался дневной свет. Гермес показал на отверстие пальцем, и столб света погас. «Итак, тебе нужно всего лишь вкатить валун по уклону. Когда доберешься до верха, брешь откроется. Сможешь выбраться и жить потом вечно, бессмертным царем Сизифом. Танатос больше никогда к тебе не наведается». «И все?» «И все», — сказал Гермес. «Конечно, если тебе эта мысль не нравится, я отведу тебя в Элизий, где ты проведешь вечность в компании других душ добродетельных усопших. Но если выберешь камень, будешь обязан пытаться завоевать себе свободу и бессмертие, пока не получится. Выбирай: идиллическая загробная жизнь здесь или попытка добыть бессмертие». Сизиф оглядел валун. Крупный, но не колоссальный. Уклон крутой, но не отвесный, градусов 45, не больше. Что ж, вечность прогулок по Елисейским полям со скучными и смирными или вечность в настоящем мире потехи, пошлости, проказ и полоумия? Без обмана? «Без обмана, без понуждения», — сказал Гермес, кладя руку Сизифу на плечо и расцветая ослепительнейшей улыбкой. «Тебе выбирать. Остальное вам известно». Сизиф упер плечо в валун и принялся толкать его вверх по склону. На полдороги он был уверен, что вечная жизнь ему обеспечена. Три четверти пути он устал, но не сдался. Четыре пятых — проклятье, ну и работенка! Пять шестых — тягость! Шесть седьмых — мука! Семь восьмых! До вершины оставался всего дюйм, ширина ногтя, еще одно могучее усилие и... Нет! Камень соскользнул, пролетел над Сизифом и бухнулся у подножия. «Что ж, для первой попытки неплохо», — подумал Сизиф про себя. «Если передохнуть, если собрать силы, я смогу. Знаю, что смогу. Нащупаю подход. Может, надо толкать спиной, перекладывать на нее вес? Смогу». Сизиф по-прежнему в чертогах Тартара. Толкает тот валун вверх по склону и добирается почти до самого верха. Но валун скатывается, и Сизифу приходится начинать заново. Он прибудет там до конца времен. Он все еще верит, что у него получится. Одно последнее сверхусилие, и он свободен. Художники, поэты и философы разглядели в мифе о Сизифе много чего. Они увидели образ абсурда человеческой жизни, щиты усилий, безжалостной жестокости судьбы, непобедимых сил всемирного тяготения, но видели и некую храбрость человечества, стойкость, упорство, выносливость и веру в себя. В нашем отказе сдаваться они усматривают нечто героическое.